Канцелярист Грамотей из отставных ротных писарей до темна строчил с его слов трехстраничный допрос. Воротясь домой, Василий застал в горнице своих кредиторов. Самый богатый из них, Домашин сын, купец Иконников, лениво прохаживался по кухне и столовой, заткнув пальцы за кушак на животе и присматриваясь к доброте рубленых стен. Феклин муж, работорговец Фирин, тщедушный и рябой, притулился на лавке и рассматривал картинку «От чистого сердца». Картинка его растрогала, а вот воротившийся с того света прощелыга и его нищие отпрыски, напротив, раздражали и на грех наводили. Отсутствовала только почтенная купчиха Федосова, занятая похоронами усопшего супруга. Дородный Иконников, расхаживая по горнице, прикидывал, что домик стоит не меньше, как 200 рублей, а по своей нужде Василий отдаст его сейчас за полцены, коли он Иконников не проворонит. Самая ранняя по сроку закладная у него. Стал быть, с ним с первым расчет. Как-никак соседние владения можно сад свой расширить, да и домик, коли починить да покрасить, славный, вон даже Волгу видать из окошка. Коли сына женить, можно будет этот домик в приданное выделить для начала, под боком родительским парень будет. Василию-то самому теперь не выкрутится, за долги пойдет либо на казенные харчи, либо в работу сошлют, куда-нибудь на соляные варницы горе мыкать, либо вовсе в рекруты. На варнице будет по 20 целковых в год отрабатывать, пока не сгинет. В балахне на соли мало кто больше 2-3 лет выдерживает. Значит, Марьюшка-то заново вдова. Ее с детишками покамест можно и в доме оставить. Вырастут бесенята, еще благодетелем почитать будут. Работники готовы, даровые. Бабонька-то, если приодеть, ишь, раскраснелась, будто яблочко спелое. И стройна, и черноока, а улыбнется, что рублем подарит. Эти дремотные мысли настроили Иконникова на благодушный лад, и он ободряюще похлопал по плечу вошедшего Василия Баранщикова. И хотя наступил уже вечер, хотя Марьюшка из сил выбилась, чтобы сварить мужу и гостям настоящий обед, труды ее пропали даром. Кредиторы, опасаясь вновь упустить должника, потребовали от магистрата его немедленного ареста и сами повели Василия на съезжую к великому ужасу и неописуемому стыду Марьи Баранщиковой. И пришлось ей еще горше, чем прежде. Каждый день по соседям побираться, щи да кашу Василию в узелке носить в ожидании дня совестного суда. 1,5 месяца продержал магистрат Василия Баранщикова в долговой яме и просчитался жадный кредитор Иконников. Магистрат в первую очередь сам истребовал недоимки по гильдейным платежам, выкупив у Василия домишко за ничтожную цену — 45 рублей ассигнациями. Значит, за 30 целковых серебром ушел родительский рубленый домик в 4 окна на улицу. Когда Василий покрыл этими деньгами часть государственных недоимок, магистрат освободил его из-под стражи. Но уж тут на должника набросились частные кредиторы, озверевшие от злобы. Они немедленно вновь упекли Баранщикова за тюремную решетку и остались глухи ко всем увещеваниям. Целый год почти просидел в долговой тюрьме нижегородец-странник и вынес ему суд беспощадный приговор. За долги в сумме 232 рублей отдать его, Василия Баранщикова, как банкрута, на балахнинские соляные варницы в казенные работы по 24 рубля в год вплоть до полного покрытия долга. Это было равносильно медленной смерти на соляной каторге, которая мало отличалась от испанской миты. После суда и приговора к 10-летней каторге Василия вновь отвели в тюрьму ожидать исполнения судейского решения. Из тюремной камеры он обратился к купеческому обществу и магистрату с таким прошением. Не видав жен Баранщиков, жену и детей свыше слишком 6 лет, пришед в свое любимое отечество Россию, презирая все опасности и даже самую смерть, соблюдая веру христианскую, памятуя жену и детей –